Глава 30, последняя. «Я смотрю, ты перестал фрукты кушать», — фыркнула Эгли, растянувшись на диванчике, в клетчатой кепке и пиджаке с засученными рукавами. «Чистый парижский сорванец, мальчишка. Сама пришла, чудо какое-то. Ты прости, я про твой ДР забыла, но вот тебе подарочек». Она протянула Андрею солидный том Матисса. «Любишь дедушку Анри?» «Кто его не любит? Спасибо огромное. Ты, я знаешь, так замотался, что и не отмечал никакого ДР. Я придумал, кстати, как запомнить годы жизни Матисса. Надо сказать так. Художник Анри Матисс родился за год до рождения Ленина, в 1869-м, а умер через год после смерти Сталина, в 1954-м. Но все эти глупости не имели решительно никакого значения в жизни Анри Матисса». Она засмеялась одобрительно. «Ты милый, но глазки грустные. Это из-за девочки? Как у нее дела? Я же видела это шоу по телеку, случайно. Я не дома была. Но, представляешь, в медицинском центре сидела, зубы лечить в очереди, и пришлось посмотреть. Ничего не скажешь. Круто завертели, не оторваться. Вся очередь прикипела к экрану. Врачи даже повылазили из кабинетов. Где пациенты вообще?» «Да», — ответил Андрей, — «ты вот говоришь, что фруктов нет, а я так с этой историей забегался, что в доме и совсем ничего съедобного нет. Дела у нас пошли удивительные. У нас, ты не поверишь, прямо на глазах очеловечился Жорж Камский. Он почему-то тоже смотрел эту гнусную передачу и по-настоящему возмутился. Жорж кричал, он не только кричал, а еще твердо сказал, что Нику он изолирует от этой мамаши. Перевез девочку на другую квартиру, привел психолога, привел воспитательницу хорошую. У него денежки водятся, но он довольно-таки жмот. А тут не узнал я Жоржа и возрадовался. Так что Ника третий день на квартире у Камского, а мамаша мне скандалы устраивает по телефону и приезжала разок с милицией. Я впустил, ищите. Я из ее воплей ничего путного разобрать не мог. Ну, вроде там с бабушкой какое-то несчастье. И ты представляешь, Жорж позвонил Елене Ивановне и обещал приехать, и рассказы ее прочел. Я уж не знаю, что думать. Невероятный случай перерождения к лучшему. — Что ты мелешь, какая Елена Ивановна? — нахмурилась Эгли. — А я тебе не говорил? Извини. У меня такое впечатление, что тебе известна вся моя жизнь почему-то. Елена Ивановна — это его, Жоржа, бывшая учительница, которая написала ему письмо, и... Андрейка, много лишней информации, — пресекла его Эгли. Я тут с тобой хотела одну идею обсудить. Да, я весь слушаю. Ты, конечно, будешь возражать, и королева уже принялась высверливать взглядом Андрея, но ты должен понять. Андрей, я попала в замкнутый круг и хочу этот круг разомкнуть. Время, время. Я уже не девочка. А сижу все там же, где сидят начинающие девочки. Я денег, настоящих денег, перед которыми все гнется, достать не могу. Теперь не могу. Мне надо сделать что-то решительное, необычное, прозвучать, выделиться, наскандалить, в конце концов. А что? Такие правила у этой игры. Почему бы мне не сыграть по правилам? Что это значит, Эгли? А это значит, что я пойду туда, где сидела эта сука в красных сапогах, и расскажу про свою личную жизнь. Меня представят, покажут мои песни, я Наташу приведу и объявлю народу, как я решила женский вопрос. Андрей, да что с тобой? Господи, дурашка, ты что, побелел весь? Ты действительно не знаешь? Я с Наташкой живу 4-й год, да и раньше, это еще с детства. Как ты мог не догадываться? Ты что, идиот? Слушай, ну это номер, это кому сказать? Ты хоть в песни мои вслушайся. Ты же фан, ты наизусть их знаешь. Вот только в обморок не падай. Эй, я тебя начинаю бояться. У тебя такой вид, что ты меня сейчас задушишь. И ты с трудом выговорил, Андрей, ради карьеры, ради славы пойдешь к толпе и будешь рассказывать о своих делишках? Ты королева ужей? Ой, как торжественно. Ты хоть слышишь, что это просто смешно, королева ужей? Царица жаб. Еще назваться. Ты понимаешь, что тут моей публике две горстки. И мне по-любому придется в толпу идти и для толпы петь, если я вообще хочу просвистать жизнь птичкой, а я хочу именно так. И я врать не буду, как сестры твоей мамаши беспутная. Я правду скажу, что забила на всех тарантулов и живу с хорошими, красивыми девушками. Сон у меня глубокий, аппетит прекрасный, и творчество исключительно здоровое, экспрессивное, но не депрессивное, что я всем советую. Это следовало прекратить, это следовало уничтожить. Всего два шага. И тонкая шея под руками, и гадина, притворявшаяся королевой, раздавлена. И мир стал чище, и душа избавлена от проклятой, ненужной фантомной любви. Представляю, как они все смеялись надо мной, как презирали меня. «Ну», — протянула Эгля с веселой досадой, — «этого я не ожидала. Я думала план обольщения толпы с тобой разработать, обсудить легенду и биографию. Думала, друг, и ты туда же. Раз не хочу с тобой спать, меня что, истребить надо? Андрейка, ты давай оживай. Жизнь прекрасна и сложна, в ней всякое бывает». Два шага, и гадина замолчит. Я любил хитрую, лживую гадину. Она смеялась надо мной. Обсуждала со своими развратницами чокнутого тарантула, который с дуру попался. Господи, какой позор! Этого стыда пережить нельзя, его можно только уничтожить вместе с нею, вместе с собой. И уже стоя на пороге рассказа, Нина Родинка обернулась, чтобы попрощаться с нами как следует и приветливо помахать рукой. «Ритуалы! О, ритуалы!» — вздохнула она. «Как мало их осталось в нашей жизни, этих дивных автоматических скрепок бытия! Подобно мазурке и падекатру, ритуалы уступили место дерганному индивидуальному танцу, и все-таки мы еще помним, что входя следует здороваться, а уходя прощаться. Сейчас я уйду, за воображаемой дверкой скину хитрую маску, и вы рискуете больше никогда не встретить меня. Такой уж мне достался беспокойный автор. В следующий раз она так загримирует, переоденет и переназовет меня, что и сама забудет, какой я была когда-то. Ей, к примеру, надоест насмешливо-утвердительная интонация, и она захочет поиграть в драматически-ироническую. Поймите, если кто-то и покидает этот рассказ по-настоящему, так это не я. Те, кто жил внутри, так и останутся жить внутри. Навсегда и навечно. А я-то здесь не жила. Связей порочащих меня не заводила, в отношения не вступала. Только вспоминала и рассуждала, поэтому я имею царскую привилегию подлинного ухода. Что же сказать вам на прощание? В прежние времена писателям внушали, что они обязательно должны знать жизнь, изучать ее в телескоп и под микроскопом, слушать людей, говорить с ними, жарко вариться в человеческой гуще и толще. В идеале надо было вообще беспрерывно ездить по стране, миру, всюду понемногу работать, на земле, на производстве, а потом уже садиться писать и писать солидно, на прочной основе, про то, что изучил и видел сам. Насчет изучения жизни – это очень хороший совет, только не для писателя, а для мошенника на доверие. Мошенник действительно обязан знать жизнь, обязан понимать массы, иначе он не сможет придумать реально действующих схем обмана. Уж тем более мошенник должен уметь слушать людей и говорить с людьми. Это нелегкий хлеб, доложу я вам. Не верите? Слушайтесь сами. Где хотите, в электричке, в магазине. У вас через полчаса голова распухнет и загудит тяжким паровозом. Не могу. Люди говорят только о пустяках, ерунду говорят, понимаете? Ради произнесения которой не стоит открывать рта, пытаясь узнать таким образом жизнь, узнаешь лишь изумительной величины гору, ни для чего не нужной чепухи. Настоящее знание горчишным зернышком лежит в ладони. Посейте его, взрастите, соберите урожай, размолотите, сдобрите водой, и полученной горчицей можете приправить жесткое мясо жизни. Даже если мясо тухловато, не станете же вы есть одну горчицу, верно? Так говорит, немного поиграв с вами и покидая вас, разум. Померещится же такое. Андрей стряхнул с себя мороку, в которой роились дикие горячечные грезы, будто он задушит Эгли, а сам, видите ли, бросится из окна. Что за дешевка, право слово. Грубо работают эти ребята, те с левой стороны. Ты извини, я как-то остолбенел. Не ожидал. Нет, не твоих объяснений, с кем ты там спишь. Это я примерно догадывался, хотя не хотел знать. Честно, знал и не хотел знать. Так бывает, когда любишь. Я же любил тебя. Но это теперь не важно. Это до тебя не касается, это моя история. Ты меня не просила любить, верно? Я видел настоящую тебя сквозь все гримасы и наслоения. Я видел прекрасного, доброго, чистого, талантливого человека. Не надо спускаться вниз, дорогая моя. Ничего ты не найдешь настоящего, разменявшись на медики и кинув их черни. Если нет для кого петь, пой для никого, пой для себя, для Бога пой, для солнца пой, и люди отыщутся сами. Пусть их будет немного, зато каждый придет к тебе, к настоящей тебе. Не забалтывай, не проговаривай свою жизнь, она твоя и только твоя. Пусть у земной пищи будет хоть легкий привкус личной тайны, аромат секрета. Берегись толпы, вздорной, лживой, развязной, ничего не знающей и не помнящей, будь другой, мы должны жить иначе. Мы не чернь, мы не масса, у нас есть лицо, пойми, лицо, свое лицо, а это соль бытия, это венец мира. Как это странно, что я говорю с тобой так ужасающе серьезно, в первый раз, и он же последний. Любимая моя, драгоценная, теперь пойми меня правильно, прошу тебя, прошу, умоляю, уйди насовсем из моей жизни. Он не видел ее лица, когда говорил, стоял лицом к окну, повернувшись к ней спиной. «Андрей!» «Неужели плачет?» «Влажный какой-то голос, но смотреть нельзя, нельзя, нельзя, нельзя!» «Ушла!» «И 2 года жизни моей ушли в никуда», — подумал Андрей без гнева. «Какая она сегодня в этой кепке была чертовка! А, впрочем, ей что ни на день, все хорошо!» «Да, раз профукали мы свою жизнь, пора идти к другим. Надо сестренку навестить. Наверняка у нее сейчас торчит Жорж Камский, как вчера вслух читает восхищенный Ники Булгакова. По-моему, оба счастливы. И что там дядька? Небось, убивается». Валера Времен, прокляв болтливого барабана и все спутники Земли, благодаря которым один такой канал и другой канал смотрели соотечественники по всему свету, с горя засобирался обратно в Америку сдаваться семье. «Да ладно», — бурчал барабан, — «люди бешеные бабки платят, чтобы засветиться, а ты даром столько славы огреб за момент». Действительно, с бодрым возгласом «Так вы живы!» к Времену подкатывали разные персонажи и даже проклюнулись гастроли, и не одни. С квартирой на Беговой Валера мысленно распрощался и Америку затормозил. Если все так пойдет, можно и на новую жилплощадь напахать. Подавись, Катаржина Грыбска. Где она, кстати? Сейчас поищем читателя, а? Вдребезги пьяная, с растекшейся краской на лице, наша Карантина сидит в вагоне-ресторане поезда Москва-Санкт-Петербург и доедает жареную осетрину с картошкой. Подсела к молодой паре, не было мест. «Нифига себе, 500 рублей рыба! На вкус, как резиновая, в Париже дешевле», — начала Катаржина разведку боем. «Я в Париже жила несколько лет, там еда, ей-богу, дешевле». Пара хранила обычное для пассажиров — из неколебимых мещан отрешенно-скептическое выражение лица. «Ужас, что!» — продолжила неугомонная женщина. «Ужас, куда я еду, не возражаете? Я коньячку. Маму хранить еду. Мама моя допилась, повесилась. В Луге. Главное дело, я ей говорю, съезжу в Москву на пару дней с внучкой, а она мне, ну, поезжай. Потом звонит, звонит, чтоб мы вернулись. А у нас дела, понимаете? Мы папашу нашего разыскивать в столицу приехали. Девочке 16 лет. Пара дней, не пара дней. Хлопочем. Мама звонит, ругается. И потом она запила дней на 10. Представляете? И я не знаю, что ей там померещилось, какие там черти ее обуяли. Я еще коньячку, извините. Звонит эта ее главная подружка, с которой заборы красили. Ты виновата, ты виновата. Ну, здрасте, пожалуйста, я виновата. Да откуда? Каким боком? Меня близко не было. А что она снялась пьяная? Так это Тамарка виновата, не я. Не видели такую программу? А, вы работаете в это время. Сочувствую. Мы выступали с дочкой в программе по проблемам детей. А это Тамарка, тоже дура непаханная, я виновата. Я по Москве бегала, дочь устраивала. Я квартиру, я работу, я все. Пока Валентина Степановна вздумала водярой себе голову залить до помрачения. Повесилась. Это она мне назло. Это она мне вилку в бок. Вот, дочка, подарок тебе. Вот я буду теперь к тебе каждую ночь приходить и в глаза твои обоссанные смотреть. Это она так выражалась, пардон. Хуже, чем ты мне сделала, уже не сделаешь. Мама называется. Родная. Как враг. Хуже врага. Родные, да. Одно название. Никаких нет родных. Все чужие. Чужие, чужие, закричала Карантина, сотрясаясь от конвульсивных рыданий. Персоналу пришлось мучительно и подробно выводить ее из ресторана, но на ходе поезда это никак не отразилось. Поезд шел по расписанию. 2008-2009 год. Конец книги. Февраль 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ирина Воробьева.